Ой, это кто тут тявкает? Да вот, а? Он маленький. Это щенок, собака. Ой, я вижу, что не бенгальский тигр. Послушайте, нельзя же вносить в комнату такого... Мария. По крайней мере, он привит? Что? У вас справка есть? И не спускайте его на пол. Мария. Ну, я не знаю, есть ли у него справка. Я подобрала его на улице. Но он маленький. На улице? Бродячий? Ну, горько он внесет же за раз. Мария, у тебя есть новый адрес Юры Никитина? Никитина? Нет, а в чем дело? После расскажу. Звони моему секретарю Людочке. Горик! Мария, скажи, где у нас холодильник? Как где? На кухне. Да, был. Да, было, отлично. Молоко хранится именно в нем. Конечно, Горик, я не позволю. Мария, адрес Юры Никитина. А мы с Тузиком пошли ужин. Давайте нет, мне его сюда. Нет, нет, нет. Мария. Вы только с ним помягче. Хорошо. Собаки, они очень обидчивые. Кажется, я сойду с ума. Мария, это Васильевна, адрес. Адрес. Да, да, да, да, да, сейчас. Да. Ага, ага. Вы знаете, Людочка полгода назад вышла замуж. Ее муж Вася, понимаете, свирепо любит ее. И вообще у них яркая семейная жизнь. Я сейчас вот позвоню ей, узнаю адрес. Все очень просто. Людочка? Людочка, деточка. Что такое? Что с вами? Вы плачете? А что случилось? Ну, хорошо, хорошо, я не спрашиваю. Не спрашиваю. Людочка, золотце, посмотрите, пожалуйста, ваши книжки с адресами сотрудников. Адрес Юры Никитина. Что? Ну, ну, ну, ай-яй-яй-яй-яй, как не кстати. А, ну, выражаю соболезнования. Да, да, да, да, ну, до свидания. До свидания, а, представляете? Что? А? Что такое? Боже мой, боже мой. А свирепый боксер Вася разорвал из ревности книжку с адресами сотрудников отдела. Но это же, Мария Васильевна. Вот именно, именно, деточка, мужайтесь. Вот вам адрес Людочки, вот. Пожалуйста, на месте легче разобраться. Поезжайте к ней, хорошо? Память у нее отличная, с Юрой они друзья, должна же она знать его адрес. Поезжайте, поезжайте, поезжайте, у меня легкая рука. Спасибо большое. Спасибо. Ну, попробуем. Да, да, да. Спасибо. Пожалуйста. Ой, Вадим Александрович. Что такое? А Тузик? Ах, Тузик, про Тузик это мы забыли. Вы знаете, Женя, а Тузик великолепно поел. Ой. Да, он выпил пол-литра молока и теперь спит. Вот я не знаю, нужно ли его будить. Маленьким это, вероятно, вредно. Пусть он останется пока у нас, а потом вы заберете. Горик, ну как же? Ведь мы сегодня в ресторане. Пусть Тузик останется у нас. Спасибо вам большое. Мы с Юрой заедем, потом возьмем. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Георгий Иванович. До свидания. Большое. Спасибо, извините нас, да, пожалуйста. Минуточку, вы оставили бы мне свой телефон, а? На всякий случай. Идея. Вот. Так. Вот это мой. У Жени, конечно, нет. Ну да, а Женя, она что, у вас будет, если вдруг... Это уж как сложится, вероятно, да. У меня. Счастливого вам Нового года. Спасибо. До свидания. Спасибо. Убиваете, тетя Настя. Да больно уж мне убивать тебя, Юрка. А что был, то был, ничего не скажу. Мужчина представительная, в замшевой беретке. Все ее так это под ручку норовил. Вы, дескать, не плачьте. Не стоит, Мелон, чтобы вы себе так терзали. Прошу, ну, покорно в машину. Женя меня искала. Они меня искали, мой адрес спрашивали. Ты чего это разорался, Юрка? Ну, твой. А я знаю твой адрес. Да говорил я вам, говорил, тетя Настя. А у меня склероз, ты же знаешь, да, давление. Я забываю, случаются. Ой, батюшки святые. Юрка, Юрка, опять забыла. Ой, ой, ой, нет, нет, одуванчики надо заваривать. Телефон ведь этот оставил мне в беретке-то. Нет, вы злодейка, тетя Настя. Вы просто я... Я боялась. Телефон. Нет, сейчас шуметь станешь, телефон не дам. Хулиган ты стал, Юрка, управа на тебе. Нету. Телефон. Видишь, где я телефон? Ищу. Че ты так расшумелся-то? Ну, была бы еще девка справная, а то веснушка на веснушке едет. Тетя Настя! Юрка, дружинника позову. Ну, вот он, телефон-то, вот он. В нитках запутался. Обожди, спицы переломаешь, шлопу. Автомат работает? Утром чинили. Попросить Вадима Александровича. А кто такой Вадим Александрович? Первый раз слышу. Алло! Нет, я как раз хотел попросить Вадима Александровича. А, его нет дома. Кто спрашивает? Да так, простите, а Женя не у него? Какой Женя? Никакой, а какая? Женя Кочеткова. Нет, нету. А кто она такая? И кто со мной говорит, простите? Это не важно, вы меня не знаете. А когда он будет? Он должен вот-вот прийти, я надеюсь. Спасибо. Дома нет, тетя Настя. Ну, а чай ему дома сидеть при своей машине-то? Тетя Настя, миленькая, у нее ведь есть адрес Егорова. А вдруг лечу? Часа не прошло, Юра. Вот только-только. Фатально, Георгий Иванович, фатально. Ну, почему ты не дал невесте адрес? Ой, не бередите рану, Георгий Иванович. Она была одна или... Да, с ней был интересный молодой мужчина. Помог он ей, ну, такси не было, подвез ее. И вот так все возит, да? Ну и что тут криминального? Что в этом криминального, Мария-то Васильевна? Девушка в первый раз в Москве, любой помог бы. Ты не слушай ее, Юра, у женщин вечно это воображение. У тебя чудесная невеста. Никто в мире не заставит меня усомниться в Жене, Георгий Иванович. Да. Я в таком отчаянии, потому что все из-за меня, из-за моей преступной рассеянности. Я не знаю. Я не знаю, что готов с собой сделать. Я не знаю. Только не надо стучать головой об стол, Юрочка. Ну, это же больно. Да, и лакировку испортить. Ну, извините. Ой, Юра, да. Мы тебе поможем, но с условием. Ты получил квартиру. Да лучше бы не получал. Хотел ей подарок. Подожди. Дай честное слово, что вы заведете собаку. Что? Слышишь? Вот такую же собаку. Господи, я ведь его там одного оставила. Женя подобрала щенка на улице, лохматого, грязного. Вот мы его, конечно, отмыли, и вот сейчас увидишь. Вот, Горик, это ужасно. Ну, это ужасно. Он разгрыз 4 пары тапочек. Серьезно? А? Ну, он смотри, молодец, пожалуйста. А? Ой, какой молодец. Как это так? Ну, он мне сразу понравился. Да ты что? Женя подобрала. Жень такая, она непременно подберет. Он милый, давайте я возьму его с собой. Нет, Тузик останется у нас. Что? Не, а вы себе заведете другую собаку. Да ты что, Горик, у нас? Да. Шерсть? Да. Похлебка? Да. Он лает будет, Горик. Ну и пусть лает. Ну как это? Пусть рычит, пусть перегрызет все даже, ну, все что угодно, пусть. Наконец-то я встретил существо, которое меня понимает. Тузик! Юра, это да. Еще одно. Да. Слушай, не покупайте шикарную мебель, слышишь? Я ж тебя тогда с работы выгоню. Да что вы, Георгий Иванович, какая мебель? У нас и денег-то нету. Вот если даже будут. Покупайте книги, я не знаю, там путешествуйте, разводить собак, тратьте деньги, тратьте, черт возьми, и делайте друг другу какие-нибудь там, я не знаю, там, ну, даже дурацкие подарки. Горик, ну чему ты учишь мальчика? Ужас, ужас. Ну, спусти ты его с рук, на тебе же новый костюм. Не спущу, не спущу. Начхать на новый костюм. Нам начхать, правда? Тузик, Юра, беги к Людочке. Знаешь ее? И адрес у тебя есть? Это наш секретарь. Ну, еще бы. Полгода назад у нее на свадьбе свидетелем был. Ну, значит, свирепый Вася тебя познает. Это существенно при его манерах. Да! Да, ведь Женин спутник телефон оставил. Вот! Так давайте скорее, Юрий. Вот же. А, вот. Так. Тот же. Впрочем, не станет же она менять спутников, то и дело. Я уже, правда, звонил. Какой-то странный женский голос ответил. Алло! Алло? Извините, не вернулся Вадим Александрович? Да нет. Кто его спрашивает? Вы знаете, моя фамилия вам ничего не скажет. Личное дело. И Жени тоже нет. Слушайте, никакой Жени я не знаю. И будьте добры, гражданин, больше сюда не звоните. По поводу вашей Жени. Странная женщина. Я побежал к Люде, Георгий Иванович.